Глава 23. Июль 1944 года. На некоторое время инцидент с метанием ножей придал Филомене статус легенды. Это вдохновило Люси, которая все еще пыталась справиться с исчезновением и Криса, и Фрэнки, найти выход для своего беспокойства, сказав остальным женщинам, что им нужно брать уроки бокса для самообороны. «Я совершенно серьезно», — настаивала она. «Полицейский Пит знает бывшего боксера, который не против нас учить. Я не говорю, что мы когда-нибудь начнем выходить на ринг. Но если мы будем знать, как правильно ударить, люди будут слышать это в нашем голосе. Моя теория гласит, что мужчины бьют женщин и детей, потому что знают, что те не ударят их кулаком в лицо, как сделал бы другой мужчина. Так что давайте научимся так бить. Затем научим всех наших детей». «Нам лучше с ней не спорить», — заметила Петрина остальным. «Она на взводе». Так что они все осторожно согласились с Люси и взяли по 8 уроков очень высокого тихого подростка, бойца в легком весе, который солгал о своем возрасте, чтобы попасть на ринг. Дела у него шли неплохо, и он все еще жил по соседству с ними со своей матерью, которая хорошо знала Тессу и восхищалась ею. Боксера звали Винсент Джиганте, и он был вежливый. Постоянно подбадривал их и проводил уроки по утрам, когда в доме не было мужчин. «Запомните, дамы», — советовал он, — «следите за взглядом своего противника, а не только за его кулаками. И не забудьте уворачиваться от ударов. Это значит, старайтесь, чтобы удар не застал вас неподвижными, потому что тогда на вас обрушится вся вложенная в него сила. Когда удар приходится на вас, уклоняйтесь. Тогда, даже если противник попадет, удар не будет таким сильным». Однажды после обеда, когда Люси, закончив смену в больнице, возвратилась в особняк, она с удивлением обнаружила, что ее дожидается Петрина. Эми все еще была в баре Джонни. «Люси, я сегодня работала с женой Марио в ювелирном магазине. И нам интересно, почему ты не носишь те сережки, которые подарил тебе Фрэнки?» Люси закусила губу, потом неожиданно выпалила. «Потому что у меня мочки слишком пухлые для чертового стерженька. Я не такая худенькая и нежная, как вы все. У вас даже ушки, как у котят». «Нет-нет», — мягко возразила Петрина. «Это не твои уши слишком большие. Просто застежка слишком короткая. Вот и все. Так часто случается. Мы можем это поправить. Просто припаяем к застежке стерженек подлиннее». «Вы правда сможете так сделать?» — спросила Люси. «Замечательно. Мне не хотелось признаваться Фрэнке, что у меня толстые уши». Она резко прервалась при мысли о пропавшем муже. От Петрины не укрылось ее замешательство. И именно это было причиной ее визита, чтобы поддержать Люси. Она заметила, что обычно стойкая Люси явно мучается от беспокойства и чувства вины. Но, как обычно, Люси не желала обсуждать то, что чувствует из-за исчезновения Криса. Они еще не получали вести от Фрэнки, потому что он скрывался и не мог рисковать, связавшись с ними. План заключался в том, что как только сможет, Фрэнки пришлет им весточку через сеть контактов Сэлла. Люси ненавидела это беспомощное ожидание. «Идем со мной, Люси, дорогая», — решительно заявила Петрина. «Мы с тобой начинаем охоту на свидетеля и, возможно, на предателя в наших рядах». «Что это значит?» — оторопев спросила Люси. «Что ты задумала?» «Давай найдем того, кто подложил ожерелье в кабинет Фрэнки», — смело заявила Петрина. «Готова поспорить, что это Алонсо», — сказала Люси, следуя за ней. «Но, разумеется, я не могу это доказать». Петрина скептически поморщилась. «Разве ты не помнишь, как Алонсо выглядит?» «Конечно, помню», — вздрогнула Люси. «Как такое можно забыть? Этот яркий макияж, маски на Хэллоуин и то менее страшные». «Именно. Если бы незнакомка с внешностью Алонсо показалась в этом доме, где все друг друга знают, чтобы подбросить ожерелье в офис Фрэнки, она вряд ли осталась бы незамеченной. О ней говорил бы весь дом. Ее сыновья уже в тюрьме, так что они вряд ли могли это организовать. Так что, возможно, Алонсо подкупила кого-то из жильцов, чтобы он это сделал, предположила Петрина. Люси вздохнула. О, боже! Сейчас такие времена, что подозревать в этом можно любого. Джонни сказал Эми, что это может быть кто-то, кого мы знаем и кому доверяем, вроде Села или Доминика, или сын кухарки, который сидит на наркотиках, или даже вахтер. Думаю, он, очевидно, под подозрением. У него в распоряжении ключи от всех помещений. Бедный старый Фред. Он работает там уже целую вечность. Его жена умерла 3 года назад, и его гостиная все еще ее святыня. Благослови его Бог. Ты должна на нее посмотреть. Он держит там изображение ее святых покровителей в рамках и зажигает перед ними свечи каждую пятницу, как она это всегда делала. Но единственное, чего Фред никогда там не делал, не вытирал пыль. «Давай поговорим с ним», предложила Петрина, когда они подъехали к зданию. Когда они постучали в дверь квартиры Фреда, тот вежливо разрешил им войти. Он позволил им сделать ему чашку кофе и даже немного прибраться в его пыльном логове, но не разрешил даже прикоснуться к туалетному столику его жены, где лежали посеребренная расческа, гребень и зеркало, единственные ценные вещи, принадлежавшие ей. У них не было детей. Но Фред был жизнерадостным человеком, который внимательно их выслушал и ответил на все вопросы. «Ты закрывал кабинет Фрэнки в тот день, перед обыском?» — спросила Люси в своей самой мягкой манере. «Если ты забыл его закрыть, Фред, то ничего страшного бывает». «Конечно, закрыл», — ответил Фред. «Я только один раз туда заходил, после обеда, чтобы позвонить по телефону. Но после себя снова его закрыл. Когда с обыском пришла полиция, они сказали, что окно не было закрыто. Я не знаю, кто мог оставить его открытым. Точно не я». «Пойдем взглянем на него», — сказала Петрина. Вслед за шаркающим Фредом они прошли в заднюю часть здания, где Фрэнки совершал деловые звонки. Люси не была готова к нахлынувшей на нее волне эмоций, когда она вновь посетила место, где когда-то в первый раз увидела Фрэнки. Комната была скромно обставлена. Вешалка для верхней одежды, лампа, счетная машина и стол с россыпью канцелярских принадлежностей вроде бумаги и ручек. Он никогда не оставлял здесь ничего важного, но она чувствовала в кабинете его присутствие, будто здесь витал его призрак. С болью Люси подумала, что такое чувство, наверное, бывает, когда умирает супруг. «Неужели я буду такой же, как старый Фред? Буду вечно оплакивать потерю?» Мужчины в их округе исчезали регулярно. Кого не забрала война, тех забирали в тюрьму. Кто-то болел, как Джонни, или просто исчезал при подозрительных обстоятельствах, которые никогда не расследовались. Такова была цена участие в делах. И вне зависимости от причины, исход был почти одинаков. Жены знали это, надеялись на лучшее и редко жаловались. Но груз постоянного страха отпечатывался в морщинах на их лицах, в сгорбленных спинах и прибавлял им лет. «Фрэнки, где ты? Куда ты отправился из-за меня? Неужели ты там в полном одиночестве? А Кристофер, мой дорогой мальчик, сможешь ли ты выжить без меня и этой семьи, которая тебя защищала?» Петрина прошла к окну, открыла его и, высунувшись наружу, посмотрела наверх. «Хм, пойдем-ка поговорим с жильцами, Люси. Я с ними уже говорил, и все твердят одно и то же», — мрачно произнес Фред. «Никто ничего не видел». Петрина, не смутившись, продолжала смотреть наверх. «Какие квартиры находятся прямо над кабинетом?» — спросила она. «Номера 15, 17 и 19», — ответил Фред. «Я была там с Эллом, когда он собирал плату за аренду». «Это хорошие жильцы», — заметила Люси. «Отлично. тогда пойдем с ними поговорим», — решительно сказала Петрина, закрывая и запирая окно. «Не знаю, что из этого выйдет, но вот вам ключи». Фред передал им брелок с ключами. «Сначала обязательно стучите». «Я не думаю, что это Фред подложил ожерелье», — призналась Петрина, когда они поднимались по лестнице. «Я тоже так не думаю», — согласилась Люси. «Но жильцы мне тоже не кажутся виновными. Ты сама поймешь». Они начали с 15-й квартиры, где молодая женщина и ее свекровь жили вдвоем, с тех пор, как их муж и сын отправились за океан на войну. Обе женщины работали и бывали дома только по вечерам. Они только что начали готовить ужин. У девушки была фотография ее мужа-солдата. Женщины казались слишком осторожными, чтобы поладить с незнакомцами, вроде Алонсы или ей подобных. Пожилая пара в 17-й квартире была настолько набожной, что каждое утро посещала мессу. Они не могли вспомнить ничего необычного, что бы происходило в тот день. Но это было неудивительно. Мужчина был почти глух, а женщина носила очки с толстыми линзами. Швея, проживающая на верхнем этаже в 19-й квартире, крохотных апартаментах, в которых только и могла уместиться такая миниатюрная дама, весь день проводила, склонившись над небольшим столиком, заваленным шитьем и кружевом. Так что она мало что слышала из-за стрекота швейной машинки, которая приводилась в движение ножной педалью и упором для колена. Она и сейчас сидела за машинкой. Поэтому Люси пришлось несколько раз постучать в дверь, прежде чем им открыли. «Да?» — спросила женщина, вытащив изо рта несколько булавок. Ее звали Глория. «Мы можем поговорить?» Люси начала разговор точно так же, как и с другими жильцами. Голову женщины обрамлял ореол тонких вьющихся светло-каштановых волос. На вид ей можно было дать около 60 лет. Она пропустила девушек внутрь и предложила лимонад. Они все уселись за кухонный стол. «Какие прекрасные у вас работы!» — восхищенно заметила Петрина. «Как думаете, смогли бы вы сделать кружевной воротничок для моей дочери? Ей точно бы понравилось!» Люси успела страшно заскучать, слушая их обсуждение образцов кружева. Она выглянула в открытое окно, которое почти не помогало рассеять тесноту квартирки. «Внизу замечательный дворик», — заметила Люси, глядя на небольшой внутренний двор. «У вас открывается на него отличный вид. Готова поспорить, что вам виден каждый человек, который входит и выходит из здания. Да. В летнюю жару люди любят сидеть под тенью того большого дерева», — согласилась Глория, снимая с шеи измерительную ленту и мелом намечая выкройку воротника, чтобы показать Петрине. «Мне и самой нравится там немного проветриться. Я беру с собой туда целый кувшин лимонада», — сказала Глория, которой, похоже, нравилась компания соседей. «Боже! Эта жара так плохо сказывается на маленьких детях и на кошках с собаками. Я и для животных выставляю воду. Они со своим мехом очень не нуждаются». Глория взяла отрез кружева и начала прикреплять к нему выкройку. «В такую погоду мне больше всего жаль монашек. Им приходится носить такие тяжелые одежды. А эти покрывала на голове. Священники с такими тесными платками на лбу никогда не ходят, и они всегда могут снять головной убор, а монашки не могут, по крайней мере, не на публике». Люси выглядела озадаченной. «Вы недавно видели монашку?» — спросила Петрина с любопытством. «Да, недавно тут была сестра Милосердия, собирала пожертвования вдовам войны. Я видела ее во дворе, когда возвращалась домой с покупками, и дала ей немного денег, хотя Господь знает, что я могу дать не слишком-то много. Она была такая юная, по моему мнению, слишком юная, чтобы так рано отказываться от замужества. Я угостила ее лимонадом». «Откуда была эта сестра?» — спросила Люси. «Я хорошо знакома с сестрами, которые работают в школе». Глория покачала головой. «Нет, это не одна из них. Ее одежда и платок были полностью черными, не белыми, как у учительниц. Я ее не знаю. Она сказала, что другие жильцы не были такими же приветливыми, как я. Мне стало так жаль ее, такая молодая и такая одинокая. Петрина решительно поднялась с места. «Спасибо. Прошу вас дать нам знать, когда воротник для дочери будет готов. И мы за ним придем. До того времени, думаю, будет лучше, если вы никому не будете рассказывать о нашем разговоре. Хорошо?» Глория кивнула. И Петрина потащила озадаченную Люси к двери и обратно к своей машине. «А почему это так важно?» — спросила Люси. «Я все время вижу странных монашек, которые собирают на улицах пожертвования. Все из-за этой войны. И я тоже. Но их обычно несколько. Подумай над этим. Ты хоть раз видела, чтобы они ходили собирать деньги поодиночке? Никогда. Их всегда посылают парами», — ликующе заявила Петрина. «Когда я была девочкой-скаутом, наши монахини отправляли нас продавать печенье только парами, так же, как они ходят сами. На тот случай, если нас попытается обидеть плохой человек, вторая девочка может позвать на помощь». «Ты думаешь, мы нашли одинокую монашку, работающую на братьев Перикола?» — скептически заметила Люси. «Она может работать на Перикола, но я сомневаюсь в том, что это настоящая монашка», — решительно заявила Петрина. «У нас теперь есть, по крайней мере, один свидетель, который ее видел. Нам нужно найти эту фальшивую монашку и посмотрим, сможет ли Глория ее опознать. У меня есть несколько мыслей по этому поводу, но сейчас мне нужно идти помочь Пипе собраться в танцевальный лагерь. Я дам тебе знать, если что-то обнаружу, а пока ты и сама будь начеку, Люси». Свежие продукты этим летом были роскошью, поэтому Филомена предпочитала ходить за покупками ранним утром. Больше всего она любила прилавок с морепродуктами, где выложенные в ряды блестящие рыбины с серебристыми радужными чешуйками напоминали ей о самых счастливых днях детства. Хозяйка чувствовала расположение Филомены и ее умение выбирать рыбу, поэтому оставляла для нее самый лучший товар. Филомена только отвернулась от многолюдной лавки, как высокий грузный мужчина возник у нее за спиной и произнес ей на ухо, так, что слышала только она. От первых же звуков его голоса ее пробрал озноб. «Значит, теперь курочки командуют курятником, правда? Люди говорят, ты хорошо управляешься с ножом, но всегда найдется кто-нибудь с ножом поострее». Филомена испуганно подняла взгляд. Шляпа незнакомца была надвинута на лицо. Но когда он быстро поднял голову, чтобы взглянуть ей в глаза, этого оказалось достаточно, чтобы произвести неизгладимое впечатление. Черные проницательные глаза, казавшиеся холодными и бесстрастными, но вместе с тем странно грустными. Ястребиный нос, упрямый подбородок. Крупный, широкоплечий, угрожающий. Когда незнакомец целенаправленно двигался вперед, он напоминал приближающийся товарный поезд. Он даже еще не заговорил, а у Филомены уже появилось нехорошее ощущение слабости. Она безгранично доверяла своему чутью, потому что оно ее еще ни разу не подводило. «Хорошие у вас в семье детишки», — заметил он вполголоса и вновь опустил голову, чтобы никто не успел его разглядеть. «И я слышал, что у вас, дамы, сейчас неплохой доход. Поэтому, возможно, милая женушка Джонни захочет заплатить за дополнительную защиту. Просто напомните ей, что я знаю, где захоронено тело». Он поднял с прилавка рыбину с мертвыми глазами и распахнутым ртом, погладил ее по голове, потом положил обратно. Филомена окинула взглядом улицу в поисках машины Села, который ждал ее сигнала, чтобы подойти и помочь сумками. Сразу его заметив, она с облегчением помахала ему рукой. Но, вновь повернувшись к незнакомцу, обнаружила, что тот исчез. Так же быстро и незаметно, как и появился. «Сэл, кто был тот мужчина, который только что говорил со мной?» — спросила она. Ее всю трясло. «Я не видел никакого мужчины, сеньора», — ответил Сэл. Но после того, как Филомена описала наружность незнакомца, Сэл побледнел и внимательно осмотрел улицу. Удовлетворенный тем, что кто бы это ни был, он уже исчез, Сэл быстро отвел Филомену к машине. Но только после того, как они тронулись с места, медленно произнес: «Хотел бы я ошибаться, но, похоже, вы встретились с главным палачом». «Что?» — удивленно переспросила Филомена. «Альберт Анастазия, глава корпорации убийств. Несколько лет он отсутствовал, служил в американской армии. Но я слышал, что он вернулся в город. Что ему было нужно?» «Я не совсем поняла», — сдержанно ответила Филомена, про себя подумав. «Но я собираюсь это выяснить». Сэл изучающе посмотрел на нее, потом нахмурился. «Сеньора, нам нужно будет серьезно поговорить», — сказал он. Позже этим же днем Филомена пошла в бар к Эми. Вокруг радио, которое Эми поставила в баре, собралась толпа людей. По радио громко передавали результаты последних скачек. «Эми, мне нужно тебя кое о чем спросить», — начала Филомена, но все шикнули на нее, чтобы замолчала. «Не сейчас», — напряженно ответила Эми. «У нас много ставок на этот заезд». После того, как она съездила к Джонни в последний раз, после бури, после того, как она была в комнате Фрэнки и вела себя так, будто Джонни уже умер и его похоронили, Эми очень сильно раскаивалась и была полна решимости исправиться, делать то, что просил Джонни, следить за его делом с таким рвением, чтобы он гордился ею, когда вернется домой. «И они стартовали!» — провозгласил комментатор на радио. «Каролина Быстроногая лидирует. За ней неотрывно следует боец с тенью, а с внешней стороны ее обходит голубой мечтатель». Филомена наблюдала за тем, как все в баре затаили дыхание. Она заметила, как потемнело лицо Эми, когда диктор прервал свой речитатив, чтобы неверяще воскликнуть: «Но с внутренней стороны их начинает обходить разрушитель!» «Что за разрушитель?» — с дурным предчувствием спросила Филомена. Но ответа не дождалась. «Каролина Быстроногая все еще в лидерах. Боец с тенью у нее на хвосте. А голубой мечтатель идет ноздря в ноздрю с разрушителем», — объявил комментатор. «И в поворот входит Быстроногая и боец. А разрушитель врывается вперед, оставляя позади мечтателя». «Господи боже!» — прошептала Эми. «Такого еще никогда не было. Но все наши букмекеры, все как один, сделали большие ставки на проигрыш разрушителя. Так что если эта лошадь и правда придет первой, мы обречены». «А теперь разрушитель сокращает расстояние до бойца с тенью», — сдавленно выкрикнул диктор, не веря собственным словам. Эми так сильно сжала руку Филомены, что у той побелели костяшки. «Но на финишной прямой лидирует Каролина Быстроногая. Разрушитель отстает и...» «Финишную черту пересекает Каролина Быстроногая. За ней боец с тенью. И на третьем месте голубой мечтатель». Раздался общий вздох облегчения. Эми устало оперлась на стойку. «Этот разрушитель мог действительно нам все разрушить». Филомена попыталась обобщить увиденное. «Но как часто подобное происходит?» «Почти никогда. Но случиться может в любой момент», — ответила Эми. «Даже пусть мы работаем с самыми профессиональными букмекерами, и пусть даже нам поразительно часто везет, всегда есть шанс, что что-то пойдет не так. Очень не так, когда ставки настолько высоки. Потому что, в конце концов, ставки всегда дело рискованное». Шумная толпа в баре теперь требовала напитков. И Филомена тихо сказала: «Тут мы поговорить не сможем. Нам нужно собраться всем вместе, с Люси и Петриной в нашем доме. Сегодня вечером за ужином».